Глава 2. Северный Ямтанг. Осень 1585 года, полуостров Ямал. Три длинных и узких лодки, сделанных из кожи нуяра, натянутые на каркасы из упругих ивовых стволов и сшитых сосновыми корнями, стремительно скользили по глади полноводной реки, укрытой от глаз летучих разведчиков кронами плакучих ив и склонившихся к самой воде берез. Пять воинов в каждой, 15 широких лопастей, 15 копий, 15 мечей с обсидиановыми лезвиями, 15 смертоносных палец с тяжелым навершием из окатанных речным перекатом красных, черных и белых камней. Законы и обычаи сколько угодно могли считать Митаюкине пленницей, наложницей, рабыней. Однако законы исполняются людьми. Люди знали, кто именно договаривался с вождями рода нуеров от имени белых дикарей, а с дикарями от имени народа Сирти. Люди знали, кто доносил племенам Ямтанга учение о новом боге, совершенно непонятное в устах отца Амбросия, но простое и ясное в пересказе девушки. Люди знали, кто проводит долгие ночи в одной постели с великим белокожим атаманом и способен в любой миг поведать ему о каждом что-то хорошее либо что-то плохое. И потому, когда девушка пришла к стоянке рода Тархат и сказала, что ей нужны три лодки и твердые в вере воины, то единственной сложностью стало выбрать нескольких самых крепких бойцов из доброй сотни добровольцев. И вот теперь чародейка сидела на корме, опустив в воду указательный палец, и прислушивалась к слабому шипению разрезаемой им глади. Назад утекали излученные перекаты, омуты и отмели, проплывали лесные заросли и луга, камышовые поля и вцепившиеся узловатыми корнями в обрывы сосновые бары. Время от времени путникам встречались поселки тотемников, и каждый раз с завидной неизменностью между хижинами и водой, словно защищая людей от прячущихся в реке опасностей, на утоптанных полянах возвышались величавые кресты, пахнущие свежим деревом, все еще влажные и белые. Новая вера распространилась далеко, очень далеко во все стороны, и Митаюки испытывала законную гордость от понимания столь великого успеха. Ведь это сделала она, только она, превратив обитателей завоеванной земли в преданных слуг собственных поработителей, а поработителей – в своих личных воинов. Юная чародейка полуприкрыла глаза и отпустила сознание, перестав размышлять и только лишь слушая, вдыхая и выдыхая, обоняя, пропитываясь миром вокруг, привычно растворяясь в нем. И вскоре стала частью этой природы, этих лесов, кустарника, земли и ручьев. Это было блаженство – шелестеть среди ветвей, синеть глубоким небом, переливаться отблесками в болотных окнах, отъедаться листвой, выклевывать червяков, таиться в засаде, отдыхать в траве на просторной, залитой солнцами поляне. Мир вокруг был счастлив, привычен и уравновешен. Все естественно, все на своих местах, все правильно и привычно, кроме одного маленького тревожного пустяка. Небольшого пятна, что двигалось строго на восток, не проявляя интереса ни к пище, ни к теплу, излучавшему беспокойство, а не безмятежность. «Правьте к берегу!» Открыла глазами Таюки. «Справа должен быть ручей. Поднимитесь по нему, сколько получится. Дальше пойдем пешком». Ручей обманул ожидания девушки. Его глубины хватило для лодок всего на несколько сотен шагов. Однако он стал неплохой тропинкой, позволив воинам пройти по руслу, словно по тропе, в самую гущу непролазных зарослей. К сумеркам они вышли на край заросшей рогозом топи, над которой стелился слабый сизый дымок. «Наш гость совсем рядом», — полушепотом предупредила колдунья. «Помните о вере своей, братья, во Христе. Коли тревожно на душе станет, крестик нательный в кулаке сожмите и молитву читайте, какую помните. Близко не приближайтесь, приказа ждите. Но коли кликну, не медлите». Она двинулась дальше, к огню, на ходу растворяясь в воздухе. Но когда до костра одинокого путника и топчущего среди кустарника ящера, шумно пожирающего свежую зелень, оставалось с десяток сажений, сидящий спиной к ней мужчина внезапно громко сказал: «Я чую твою вонь, прислужница смерти. Твои потуги на чародейство смешны и нелепы». Митаюки скрипнула зубами от злости. Йенка Малныча был силен, и даже глупость изгнанника ничуть не ослабляла его врожденного колдовского дара. Однако ответила девушка с показной небрежностью. «Чуешь меня или 20 моих воинов?» Громкие слова разорвали ее единение с миром, и юная ведьма, больше не скрываясь, вышла к костру. «Мне открыто все, порождение зла», — ответил колдун Сиртя, но девушка отлично уловила неуверенность в его словах и чувствах. И еще бы, ведь Йенка улавливал присутствие только 15 людей. Того, что Митаюки Не его обманывает, бродяга своей тупой башкой сообразить не смог. «Что за нужда принесла тебя в мои земли, Йенка Малныча?» Остановилась за костром напротив колдуна девушка. «И зачем ты попортил порубежные сторожевые обереги?» Ощутить исчезновение амулета на удалении в 3 дня мог только очень сильный шаман. И Митаюки не преминула намекнуть гостю на свои способности. «Вот мы и свиделись, рабыня, вообразившая, что может повелевать мужчинами», — поворошил палкой угли в костре Йенка. «Свиделись, великий колдун, ничего не добившийся в своей жизни», — ответила комплиментом на комплимент девушка. «Я спросила тебя, зачем ты пришел в мои земли?» Йенка Малныча рывком выпрямился во весь рост. Сильный и высокий, плечистый мужчина, разменявший 4-й десяток. До Матвея Сергея ему было, конечно, далеко, но тоже неплохой воин. И притом бездомный бродяга. Так что слова ведьмы попали точно в цель. «Дело у меня к казакам на восточном берегу, а не к бабам, которых они со скуки тискают», — повысил голос колдун. «Не лезь не в свое дело, жалкая глупая девка». «Ты знаешь, что у нас общего с тобой, Йенка Малныча?» — прищурилась юная чародейка. «Мы чужие для родного племени. На свое я обиделась за то, что оно не смогло меня защитить, подвергнув муке и позору, и не желаю в него возвращаться. Ты же изгнанник, приговоренный к сдиранию кожи, и ненавидишь совет колдунов, не признающий твоего таланта. А знаешь, чем мы отличаемся? Следуя своей обиде, я отомстила тем, что завоевала половину родных земель и разрушила святилище обманувших меня богов. Чем же проявил свою ненависть ты? Как отплатил за позор и изгнание?» «Слышала, слышала», — ухмыльнулась Митаюкине. «Ты испортил одному из колдунов пиво, и тому пришлось пить кислую брагу. Ужас, ужас, ужас!» У мужчины заиграли желваки на щеках, зашевелились крылья носа, округлились от бешенства глаза. «Подумай хорошенько, прежде чем произнести хоть слово, Йенка Малныча». Улыбка исчезла с губ чародейки. «Ведь я могу обидеться. И если после твоей обиды мне грозит разве что в кусты лишний раз сбегать, то после моей тебя порежут на куски собственные друзья и будут уверены, что сделали это по твоему желанию». «Ты угрожаешь мне, потомку древнейшего и могучего из колдовских родов Сирте?» — прошипел гость. «Веруешь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа, Йенка Малныча?» — повысила голос Митаюки Не. И тут даже тупоголовый бродяга почуял, что следующие слова властной девушки могут оказаться для него последними в жизни. Он запнулся, потом вскинул ладони. «Я не хочу убивать тебя, поклонница смерти. Вы, злые ведьмы, везде несете смерть и разрушение, гибель и страдания, муки и ужас, доставляя совету колдунов неимоверную кучу проблем. Зачем облегчать им жизнь, избавляя от врагов? Присаживайся к моему очагу, чародейка, раздели со мной кусок жареного мяса. Я могу подманить сюда молодого длинношея, чтобы твои воины тоже хорошенько подкрепились». «Так зачем ты пришел в мои земли, Йенка Малныча?» — в третий раз спросила Митаюки, не отвечая на приглашение. «Да говорю же, я не враг тебе, женщина. Если между нами и есть разногласия, мы разберемся с ними потом, после исчезновения совета и гибели его членов. До тех пор, пока существует главный враг, клянусь дочерьми Сиев Нганиса, я готов не только не искать ссор, ведьма, но и помогать тебе в твоих делах и планах, коли тебе понадобится моя поддержка». Юная чародейка поняла, почувствовала, что мужчина не врет. Ему не нравились ведьмы, он презирал женщин, не испытывал к ней дружелюбия. Но колдунов он бешено ненавидел. И потому готов был даже унижаться, лишь бы причинить им вред. а уж ради шанса уничтожить совет согласился бы на все, что угодно. «Поверь мне, Митаюкине, мы друзья», — затянувшееся молчание обеспокоило гостя. «Я помогаю твоему мужу, помогаю воеводе Сострога и иду к Матвею Серге с важным поручением». Девушка вопросительно вскинула брови. Янка Малныча вздохнул и продолжил. «Большая лодка, на которой белые дикари приплывали к вам минувшим летом, утонула. Посему вождь ихний, Иван Егоров, дабы связи больше с сотоварищами не терять, задумал от Троицкого острога, что на западном берегу, к острогу твоему восточному, торный путь проложить. Вот с сим посланием я и иду. Кто еще без опаски сквозь земли Сиртя скоро проскользнуть способен? Я даже слуг своих не прихватил, на берегу оставил, так поспешал. Видишь, верхом скачу, а они бы пешком плелись. Втрое дольше путь получился бы». «Дикари задумали проложить дорогу через весь Ямал?» Не поверила своим ушам юная чародейка. «Через все леса и топи?» «Все куда проще, чем кажется», — снисходительно усмехнулся Янка Малныча. «Варанхай почти до середины земель Сиртя дотягивается, до его истоков отсель всего 3 дня пути. Ямтанг тоже от центра земель течет. Между верховьями от силы полдня неспешной прогулки. Вот и полагает воевода Егоров путь весь по рекам разметить, а между истоками волок прорубить, дабы на лодке до него скоро подняться. Там за день или два по суше переволочь и снова на воду спустить. Вот и вся недолга. И не будет никакой нужды через океан ледяной пробиваться, берега холодные огибать. Весь путь через теплые земли проляжет». Колдун рассказывал об этом плане с такой гордостью, словно придумал его сам, а не услышал от русского атамана. «Тарсайняр, становитесь на отдых», — распорядилась в темноту чародейка. «Наш гость поможет вам с добычей. Но дозорных выстави обязательно, места здесь неспокойные, и даже я могу что-нибудь не заметить». «Нам вовсе незачем ссориться, Митаюкине», — с облегчением выдохнул Янка Малныча. «Ведь мы добиваемся одной и той же цели». Нам нужно помогать друг другу, а не враждовать. Вы, я полагаю, на лодках? Ты можешь отпустить своего пернатого скакуна, поняла его мысль юная ведьма. Ломиться через чищобы верхом слишком долго. 5 дней, не меньше. На веслах же спустимся к острогу уже завтра. И да, ты прав, нам нет смысла ссориться. Пока существует верховный Сидей, совет колдунов, давай попытаемся дружить.